Сначала Мерос подумал, что глаза обманывают его. Рука прижалась к бронестеклу иллюминатора. Он наблюдал за ходом битвы, и у него перехватило дыхание, когда безмолвная вспышка вырвалась из кормы корабля несущих слова. На миг кровавый ангел подумал, что внутри темной страницы произошел катастрофический взрыв. Но затем пламя превратилось в струи ракетных двигателей, и он понял, что крейсер оставил их. Этого было достаточно, чтобы апотекарий застыл посреди разворачивающейся битвы. Какая причина заставила сынов Ларгара сбежать? «Мерос!» – его позвал знакомый голос, и апотекарий, повернувшись, увидел подбегающего Кана. «Быстрее! Они идут!» «Кто?» – выглядевший изнуренным адъютант прижимал к груди болтер. «Кана, о чем ты?» «Взгляни!» – легионер ткнул пальцем в темноту. Мерос посмотрел в том направлении и увидел тупоносый корабль, несущийся красной слезе. «Видишь?» – Мерос посмотрел на товарища. «Это ты?» – он постучал пальцем по лбу. Кана стал мрачным. «Сейчас это не имеет значения». У апотекария возникло больше вопросов, но их заглушил удар танкера, который пробил внешний корпус под легионерами. Раньше корабль был транспортом для перевозки летучего химического топлива. Медленной боржой, которая совершала длительные путешествия от Сигнуса Прайм до Белой реки и обратно. Бесконечные полеты по кругу прервались, когда в скопление прибыли отродья варпа. Члены экипажа стали носителями для меньших тварей и материума, оболочками из плоти, в котором удобно находиться в царстве недолговечных. В свою очередь, они собрали еще больше людей из числа сигнусийцев, которые дали клятву верности в надежде, что это спасет их. Спасло, но не так, как они предполагали. Знак «Сланиш» покрывал всю поверхность корабля. Нечестивые слова избороздили нос судна, благословив его нести смерть ангелам Императора, когда придет время. Удар пришелся в машинное отделение левого борта, где по пневматическим рельсам перевозили торпеды из главного склада боеприпасов к носовым батареям. Твари опрокинули стены танкера и хлынули внутрь красной слезы. Их ждали немногочисленные кровавые ангелы. Мерос увидел под собой гниющий ад, зажатый между внешней обшивкой флагмана и первой стенкой внутреннего корпуса. Отсек не был предназначен для перемещения людей. Внизу располагалось пласталевое углубление, по которому вились разорванные кабели и вырванные направляющие. Искры от механизмов управления автоматическими тележками освещали места, куда не проникали дульные вспышки болтеров и луч наплечного фонаря. Нос захваченного танкера вмялся внутрь. Дальнейшее продвижение блокировала толстая бронеобшивка, но это не остановило высадку ужасного экипажа судна. Твари, напоминающие гибких, похожих на минок обитателей глубоких океанов, вопили и скользили вверх по решетчатым площадкам и смятым от удара стенам. Они двигались скачками. Их щупальца хлестали, цеплялись и подталкивали тела вверх. Другие – ледяные чудища с щелкающими клешнями и тощими телами, которые напоминали огромных освежеванных псов, используя могучие задние ноги, прыжками покрывали невероятное расстояние, вопя и ухая. Эти существа уже добрались до боевых братьев. Некоторые из них погибли при столкновении. Другие стали жертвой щупалец с бритвенно-острыми концами или были разодраны когтями. Мерос был полон решимости заставить тварей заплатить за это. Он стрелял одиночными выстрелами, тщательно прицеливаясь. Апотекарий попытался определить размещение нервных узлов или головного мозга, как его учили наставники. Но в телах этих чудищ не было единообразия и логики. Казалось, их можно убить, только полностью уничтожив. Рядом с Меросом сражался Кана, хладнокровно убивая все, что двигалось. С ним была дюжина воинов, которые прибыли к месту атаки с тем же самым намерением – защищать красную слезу до самой смерти. Существа нападали на легионеров с ужасными песнями и завывающими воплями, которые отражались от переборок. Казалось, этим тварям не было конца. Из танкера блестящей, извивающейся толпой извергалось все больше чудищ. Волна росла, и без подкреплений легионерам грозило поражение. Затвор пистолета Мероса щелчком открылся. «Перезаряжаю!» – выкрикнул он, выбросив обойму со скоростью, выработанной концентрацией и постоянной практикой. У Кана не было времени на слова. Вместо этого он развернулся и прицелился, когда одно из чудовищ, воспользовавшись паузой апотекария, бросилось к ним на площадку. Выстрелы Кана попали в цель, но огромное существо, несмотря на то, что масс-реактивные снаряды вырвали из его боков куски пурпурной плоти, не погибло. Тварь не обратила внимания на Мероса и набросилась на его брата, вырвав искореженные трубы, чтобы добраться до него. Кана с грохотом упал и исчез под громадным монстром. Мерос извлек цепной топор и обрушил его на истекающее жидкостью тело. По всему боку на него оскалились клыкастые рты. Перезарядив пистолет, Мерос всадил болтерный снаряд в каждую пасть, вызвав несколько визгов боли. Вязкая масса сжалась и свалилась в сторону, открыв под собой помятого Кана. «Брат-медик!» — крик сверху привлек внимание Мероса. Вдоль перил выстроилась в линию группа легионеров в серых доспехах, ведя огонь по нападающим. Он увидел, что капитан Красный Нож указывает на Кана. «Забери его оттуда! Немедленно уходите!» Мерос подстрелил похожую на краба тварь, которая бежала за ним, и поднял Кана. Из трещин в броне боевого брата сочилась кровь, он был бледен, словно в легких не осталось воздуха. Вместе легионеры, спотыкаясь, направились к остальным поспешно собравшимся защитникам. Нападавшие двигались за ними по пятам, хихикая при виде их несомненного отступления. Межкорпусное пространство было заполнено бурлящей массой бесчисленных врагов. «Они не должны прорваться через наши ряды!» – выкрикнул Мерос. «Если они доберутся до палуб, мы никогда не найдем их!» «Они не доберутся!» – ответил Красный Нож. Валдин нашел то, что помешает им. И в этот момент апотекарий увидел, как из-за взрыва остановилась тележка, и один из космических волков вытащил из нее конический предмет по массе и высоте, равный человеку. «Магнитные зажимы!» – выкрикнул капитан. «Держитесь!» Это была боевая часть ракеты для борьбы с перехватчиками. Захрипев от усилий, Валдин швырнул ее через плечо, и та упала в толпу врагов. Мерос отвернулся, руками прикрыв лицо, когда боеголовка ударила в нос танкера и взорвалась. В таком замкнутом пространстве взрыв вырвал огромный кусок внешнего корпуса красной слезы. Этого было недостаточно, чтобы пробить внутреннюю броню. Но хватило, чтобы сбросить корабль захватчиков и подвергнуть чудовищ из плоти беспощадному воздействию космоса. Вакуум вытянуло воздух и обломки. Прикованный к адамантиевой палубе магнитными подошвами своих ботинок, Мерос удерживал Кана в вертикальном положении, в то время как врагов выбросило в небытие. Пронзительные песнопения резко прекратились.